Но погоня так и не появилась. А появился брат Чик и приятели Патси Маккал и Мартин Догарти. И когда они остановились у канавы, он вылез, и вчетвером побежали дальше на север, мимо лесного склада, и укрылись у его тестя, железного Джо Фаррелла, начальника очистной станции, которая из воды Гудзона приготовляла питьевую для народа Олбани. А немного позже, выяснив точно, что возле Олбани ему обретаться нельзя, потому что Штрейкбрехер точно умер, Фрэнсис вскочил на поезд, следовавший на север. На запад он не мог поехать. Для этого пришлось бы сперва вернуться в безумный город. Невелика беда. Он поехал на север. Потом пошел пешком, добрался до дороги западного направления и поехал по ней на запад, до самого Детройта, Огайо. Штрейкбрехер был первым, кого убил Фрэнсис Феллон. Звали его Гарольдом Алленом, и был он холостяк из Вустера, Массачусетс, член «Ночь» шотландско-ирландского происхождения, 29 лет, 2 года как из колледжа, ветеран испано-американской войны, в боях не участвовал, странствующий маляр, который нанялся Штрейкбрехером в Олбани и теперь сидел через проход от Фрэнсиса в длинной черной шинели и форменной фуражке. Примечание. «Ночь» — независимый орден чудаков, общество взаимопомощи с ритуалом масонского типа, основано в начале 17 века в Англии. «За что ты меня убил?» С таким вопросом обратились к Фрэнсису глаза Гарольда Аллена. «Я не хотел тебя убить», — сказал Фрэнсис, «и поэтому кинул камень величиной с картофелину и раскроил мне череп. У меня вытекли мозги, и я умер». «Ты получил по заслугам. Штрейкбрехеры получают то, что им причитается. Я поступил правильно». «Значит, ты совсем не раскаиваешься. Вы, суки, отбираете у нас работу. Что же это за человек, если он не дает человеку кормить семью?» Странно слышать это от человека, который бросил семью на все лето и потом бросал каждый год на весну и лето, сколько длился бейсбольный сезон. «И не ты ли бросил семью окончательно в 1916 году?» «Насколько я понимаю, за 22 года ты ни разу не навестил своих». «Были причины. А камень? Солдаты бы меня застрелили. Что же мне, лапки кверху?» «А потом я уронил новорожденного сына, и он умер, и я не в силах был с этим жить». «Трус. Он бежит. Фрэнсис не трус. У него были причины, и веские, черт возьми!» «Тебе нечем оправдать свой поступок». «Нет, есть чем!» — закричал Фрэнсис. «Мне есть чем оправдать!» «Ты кого там оправдываешь?» — спросил Руди. «Вон там!» — Фрэнсис показал на железнодорожные пути за трамвайным депо. «Я сидел в товарном вагоне и ехал на север. Неведомо куда, но опасность вроде уже миновала. Он шел не очень быстро, иначе бы я не вскочил на ходу. Смотрю и вижу, впереди бежит парень, бежит, как угорелый, как я только что бежал. А за ним гонятся двое, и один из них, похожий на полицейского, еще и стреляет. Остановится и выстрелит, а парень бежит, мы его нагоняем. И тут я вижу, что сзади него бежит еще один, оба к поезду. Я выглядываю из-за двери, осторожненько, чтобы не подстрелили, и вижу, первый хватается за лесенку одного вагона и ныль туда, в лес. А они все стреляют, и тут как раз мы по переезду катимся. Второй подбегает к моему вагону и кричит: «Помоги мне! Помоги!» А они палят по нему, как сволочи. Вылезешь помогать, подстрелят в два счета.